Любовью Господа нашего Иисуса Христа сердечно приветствую вас, дорогие друзья, учащиеся регенских курсов, преподаватели и все, кто участвует в этом святом деле, содействует этому святому делу. Слава Господу, что в эти трудные времена Он дает любовью учиться прославлять Его. Пойте Ему стройно, пойте Господу громко, радостно и разумно, призывают нас древние псалмопевцы, движимы Духом Святым. И цель этой учебы, чтобы мы могли воспевать славу тому, кто нас искупил. Русские поэты прошлого века, характеризуя народные песни, отмечали, что они исполнены глубокой грусти, печали и тоски. Поэт Некрасов восклицает: «Где народ, там и стон, эх, сердешный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, или судьбы, повинуясь закону, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил?» Причиной печали и стона народа был не только рабский гнет, но и страдания от духовного рабства греха. Через проповедь Евангелия Бог даровал и в нашей стране духовное пробуждение, возрождение к новой жизни во Христе, духовную свободу и мир с Богом многим сотням тысяч верующих. Во славу нашего Господа зазвучали радостные песни хвалы Богу нашему. Да будет Богу в небесах честь, слава, поклонение. Он милосерд, источник благ, любви и утешения. Он прежде дней нас возлюбил, Христом от смерти искупил, освободил навеки. Да будет Отцу Всеблагому хвала, Господня любовь нас от смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава. И еще мы поем: теперь всегда, навеки я Его, Он щит мой и охрана от всего, Спаситель мой и крепкая скала, Ему от всех да будет слава и хвала. С Христом я буду в небесах, с ветвями дивных пальм в руках, с золотым на голове венцом, там вечно буду петь навек, спасен Христом. Мне хочется напомнить некоторые выдержки из предисловий духовных сборников песен, которые печатались нашим братством. Вот, например, из сборника «Голос веры», который был издан последний раз в 1925 году Николаем Васильевичем Одинцовым. Начало проповеди чистого Евангелия в России относится к 70-м годам прошлого столетия, когда у нас на Руси впервые появились верующие люди, которые свое внутреннее духовное упование основывали на Слове Божьем. Эти верующие употребляют в своих собраниях сложенные ими духовные песни, согласно Слову Божьему, где сказано: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3:16. В 1882 году в Тифлисе, где основалась первая баптистская община в России, Никита Исаевич Воронин, который в России был первым баптистом, по поручению братьев издал песни в одном сборнике под названием «Голос веры», в каковой вошли гимны, сложенные нашими братьями, как проживающими за границей, так и в России. Столь прекрасное название «Голос веры» как нельзя лучше выражало содержание сборника, говоря о том, что верующие подают свой голос, чтобы славить Бога. В 1902 году, то есть через 20 лет после издания Воронина, был выпущен сборник под названием «Гусли». Значит, я уже упомянул, что последнее издание «Голоса веры» было в июле 25 года, а последнее издание «Гусли» или десятисборника под названием «Духовные песни» было в 1927 году, в феврале. И вот что говорится в предисловии к этому сборнику. Это издание предназначено для удовлетворения всех духовных потребностей церквей Христовых в связи с пением. Братья и сестры в этих сборниках могут найти песни на все случаи своей жизни. Оглядываясь назад, мы видим, каким могущественным средством в деле распространения Евангелия евангельского движения в России явились духовные песни. Мы уверены, что и впредь евангельские духовные песни будут зажигать сердца верующих на дела любви, подвиги веры и христианского благочестия. Пойте же, братья и сестры, так, чтобы окружающий вас мир заразился пением, и чтобы все живущее запело хвалу тому, кто один достоин его, ее. И вот теперь уже наш новый сборник «Песни Возрождения» начинается таким призывом: «Радостно пойте Богу» – Псалом 82 стих. Это сборник духовных песен евангельских христиан-баптистов, издание Совета Церквей ИХБ 1978 года. В его предисловии здесь также говорится: «Пусть это новое издание христианских песен послужит делу возрождения и укрепления душ, делу возрождения всего евангельско-баптистского братства. Да звучит вдохновенная осанна Господу в наших хорах, да прославится Он и в сердечном общем пении, чтобы через нашу обновленную жизнь, через проповедь Евангелия и наше восторженное песнопение мир увидел величие Бога и крестную любовь Сына Его Иисуса Христа, который умер за людей ради их спасения. Воистину, Господь достоин чести, славы и поклонения. Итак, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Евреям 13:15. Совет Церквей Евангельских христиан-баптистов. Интересно отметить также, дорогие друзья, что «Голос веры» содержит около 600 гимнов. Десятисборник «Духовные песни» – 1237 песен. Также он был издан и в нотных трехтомнике, эти же 1237 песен. Песнь «Возрождение» 830 песен содержит. И в нотном издании «Песни христиан», тоже трехтомный сборник нашего братства, содержит уже 1367 песен во славу нашего Господа, изданных с 72 по 78 год. И вот относительно нотных сборников, вот передо мной второй и третий том, здесь говорится, что выпуская второй том сборника «Песни христиан», мы исполним чувство радости и благодарности Богу, ибо должны засвидетельствовать, что осуществить это смогли лишь при Господнем содействии. Мы полны надежды, что этот сборник окажет содействие служению в церквах и поможет воспитанию народа Божия в благочестии. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Колоссянам 3:16. Да наполнится уста наши хвалой, чтобы всякий слушающий мог глубже постичь превосходящее разумение любовь Христову. Ну и вот последнее предисловие свидетельствует, что выход данного третьего тома «Песни христиан» является новым свидетельством любви Божией к своему народу. В чрезвычайно трудных условиях проходит жизнь нашего братства, но неизменных в своих обетованиях Господь дает нам ощущать Его каждодневную помощь как в деле проповеди Евангелия, так и в перенесении скорбей. Через освящение Он укрепляет нас в новой жизни в Духе Святом. Воистину Он тот, кто наполняет сердца наши гимном хвалы и дает верным своим песни в ночи, чтобы народ Его при всех скорбях изобиловал радостью. Слава Ему вовек! Да возгласят вместе с Давидом уста всякого искупленного: «Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое». Псалом 51, 11 стих. Февраль 1978 года, лет церквей евангельских и христиан баптистов. Мы радовались с вами, дорогие друзья, выходу всех этих сборников. Эта великая милость Божия должна вдохновлять нас, чтобы и на деле озвучить эти все словословия нашему Господу. То есть прилагать все наши старания, так как мы видим вот старания всего нашего братства, всех тружеников, которые содействовали к тому, чтобы иметь нам это богатство, эти сокровища для нашего служения Господу. И мы также будем подражать вере их и усердию, и ревности их в труде. Пение и музыка все равно, что у ребенка мать. Лишите церковь пения, и вы сделаете ее сиротою, говорил Лесли. Успех хора тесно связан с внутренним состоянием певчих. Певчие со здоровой и живой верой всегда будут привлекать своим пением других. Наша жизнь – приготовление к вечности, так и наше теперешнее пение есть приготовление к пению на небе. Мартин Лютер говорил, одним из прекраснейших Божьих даров есть музыка. Она прогоняет тоску и печаль, она делает людей нежными, ласковыми, приветливыми, чистыми и благородными. Кто знает это искусство, тот способен на все хорошее и чистое. Я не согласен с теми, кто не уважает музыку. Пение и музыка будет в нас чистые, высокие чувства. Любимым выражением знаменитого и до сих пор никем не превзойденного итальянского скрипача Паганини было: «Нужно самому глубоко, глубоко чувствовать, если хочешь вызвать чувства в других». Хоровое пение и музыкальное сопровождение песнопения являются неотъемлемой частью наших богослужений, как призывного характера, молитвенного, воспитательного и торжественных собраний в связи с христианскими праздниками. Дорогие друзья, будущие регенты хоров и руководители оркестров, мне хочется особо подчеркнуть наиболее важную сторону христианского пения и музыки. Апостол Павел усмотрел прямую связь исполнения верующих Духом Святым от назидания псалмами, словословиями и песнопениями духовными, когда мы воспеваем не только устами, в сердцах наших Господа, Ефесянам 5, 18, 19. Пророк Елисей однажды просил позвать гуслиста, чтобы звуки божественной музыки могли вдохновить его для произнесения пророческого слова. 4 Царств 3, 15. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, говорит нам Священное Писание. В программе ваших курсов главное место занимает техническая сторона музыкально-хорового служения в церкви. Музыкальный катехизис вам необходимо знать в совершенстве. И если на курсах вы постигнете лишь начало его, как-то музыкальную грамоту, закон гармонии, сольфеджио, аранжировку, дирижирование и так далее, то в дальнейшей работе вам необходимо в порядке самообразования стать музыкантами высокой квалификации. Да и вы сами понимаете, что для Господа в жертву мы должны принести все самое лучшее, все наши силы и дарования. Поэтому будем стремиться к совершенству. Я уже упоминал, что наше пение есть подготовка к небесному пению, а музыка, как известно, есть дар неба. Поэтому также и ко всем служителям хорового пения и музыкантам относится указанный Духом Святым пример веры тех, которые стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11:16. Небесное музыкальное исполнение наших христианских гимнов, песен и псалмов – это самое совершенное их исполнение, к которому мы будем стремиться во все дни нашей жизни и служения Господу. Но для этого одного лишь технического совершенства мало. Один брат-участник Всемирного конгресса баптистов вспоминал, как хор из лучших артистических сил исполнял гимн «Ближе Господь к тебе», и это пение не произвело заметного впечатления на присутствующих. А в другой раз этот брат услышал этот же гимн в исполнении сестры-негритянки. Она спела его так, что сердца всех присутствовавших на конгрессе восторгались к Богу живому. Все встали на ноги и слушали со слезами на глазах. Ваше вдохновенное пение или музыка и пение руководимых вами хоров и оркестров при непосредственном содействии Духа Святого богослужебных собраниях может стать выше проповеднического служения и даже вдохновлять самих проповедников. Воспоем сте ему и воспрянь песня Богу моему, верой будем жить, к нам многие примкнут, в путь туда, где реки радости текут, наши песни многих к Богу привлекут до пришествия Христа. Законы высшей гармонии в наших богослужебных собраниях, в тихом веянии ветра, то есть сам Дух Святой учит нас петь в ансамбле не только изолированно хора или оркестра, но и в созвучии с общим ходом богослужения, в сочетании с каждой проповедью, чтобы хоровое пение дополняло и усиливало действие проповеди на слушателей, призывая их поклониться Богу и воскликнуть: «Истинно с вами Бог!» А для этого необходима ваша жизнь в духе. Думаю, не лишне будет процитировать свидетельство одного из служителей Божьих о том, что верующий должен ходить по духу, чтобы быть восприимчивым к действию и руководению Духа Святого, из журнала «Христианин» за 1924 год. Дух Святой, живущий в вашем духе, намечает ему направление, но вы слишком тяжеловесны, чтобы схватить указание. Это указание нечто нежное и едва уловимое, и тихое движение в духе, которое не отымает свободное действие вашей воли. Будьте уверены, что Божьи указания не отымают у вас возможности выбора. Бог работает так, чтобы увеличить ваш разум, чтобы вы доросли в меру полного возраста возрожденного и искупленного человека, Марка 13:23, и слышащего, и разумеющего. Каждому дитяти Божию необходимо приобрести гибкий дух. Гибкость духа особенно необходима в собраниях. Если вы хотите, чтобы Бог употребил вас для пробуждения, вы должны быть гибки и послушны всем движениям духа. Если двое согласятся вести собрание, и только один из них умеет слушаться духа, всякая совместная духовная работа делается невозможной. Очень трудно найти духовного соработника. Да научит Дух Святой ходить нас по духу и прилепляться к предметам духа, и с освобожденным, могучим и гибким духом сообщать жизнь всему, что делаем или говорим. Я знал одну сестру регента хора, которая без слов понимала пресвитера, руководящего богослужением, и, как правило, всегда избирала гимны как для общего, так и для хорового исполнения, наиболее удачно подходящие к теме проповеди и всего хода богослужения. С ее участием собрания наши проходили благословенно. Сыны Кореи, восхваляя Божий град, восклицают в конце 86-го псалма: «И поющие, и играющие, все источники мои в тебе». Мы же с уверенностью можем сказать большее: «И поющие, и играющие, все наши источники в Господе Иисусе Христе». Поэтому в заключение хочется пожелать вам, дорогие друзья, братья и сестры, припадайте чаще к этому живительному источнику жизни и вдохновения. Молитесь об успехе ваших курсов, молитесь о преподавателях и о каждом из вас в отдельности, а в будущем служении в церкви молитесь о каждой спевке, о каждом хористе и о каждом вашем участии с хором в богослужениях. Будем взывать в молитвах наших к Богу в соответствии со словами гимна: «Дай нам духом обновиться, к святости, к добру стремиться, ближе к небесам, ближе к небесам, ближе к небесам». Будем молиться также о братьях узниках Совета Церквей и музыкально-хорового отдела: Евгении Никифоровиче Пушкове, Владимире Андреевиче Охотине и других регентах хоров, исполняющих посольство вузов. Следует отметить, что многие наши дорогие служители и сотрудники Совета Церквей и Евангельских христиан-баптистов начинали свое служение Господу в церквах в качестве регентов хора. Например, брат Геннадий Константинович Крючков, также и его отец Константин Павлович Крючков, Павел Фролович Захаров, Яков Григорьевич Скорняков и многие другие, как ушедшие в вечность, так и ныне совершающие служение в нашем братстве, имели дар пения и управления хором. И как хорошо служившие и верные Господу достигли высшей степени служения во славу Его. Одним из любимых гимнов Иоганна Себастьяна Баха был следующий: «Вот я пред Твоим престолом, по милости Твоей, Господь. Светом Твоего лица озари меня, грешника, спасенного Тобою. И сам Господь Иисус Христос любил петь вместе с апостолами. На Пасху они пели еврейские гимны из великого «Аллилуйя», записанного на страницах Библии в 113-117 псалмах. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!» И мы в служении нашем присоединимся к этому древнему словословию. «Ты Бог мой, буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Отголоском церковного песнопения первых христиан дошли и до нас возвышенные слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 1 Тимофея 3:16. Будем ожидать Его грядущего во славе и встречать со словословием наших стройных, громких, радостных и разумных хоров и оркестров. Приготовимся петь Ему хвалебную песнь спасенных. «Господь, сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое. Исаия 12 глава. Тогда сбудутся над нами пророческие слова гимна. «С Христом я буду в небесах, с ветвями дивных пальм в руках, с золотым на голове венцом, там вечно буду петь, спасен Христом». И мы сольемся с сонмом святых, восклицающих громким голосом: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И ангелы, стоящие вокруг престола, поклоняющиеся Богу, будут вторить нам, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!»